Марат появился на краю тающего потока. Он ждал, когда поредеет толпа путешественников, пространство зала опустеет. Он не торопился разыскать ее, поскольку ждал от встречи печального исхода. Эл послал ему слабенький импульс, заметила, как он встрепенулся. Марат поискал ее глазами, но не увидел. Зато двинулся в направлении балкона. Она отошла от края, чтобы не заметил ее раньше времени. В шаге от подъемника он остановился, пропустил несколько пассажиров и не двигался дальше. Эл поискала взглядом свободное место и направилась туда. Он придет, когда будет готов. Она устроилась на сиденье, не очень подходящем для ее анатомии, но зато отсюда был виден весь периметр балкона. Начала наблюдать за происходившим и испытывала удовольствие от того, что никто до сих пор не обратил на нее внимания. Она играла магнитным замком на воротнике серой куртки. Датчик замка избегал встречи с ее указательным пальцем. Она заставляла его двигаться то по кругу, то по замысловатой кривой. Палец чувствовал колебания поля, как датчик застежки борется с внешним воздействием. Наконец, система замка приняла решение: снаружи присутствует постороннее воздействие, вредное для организма. Замок пискнул, взвизгнул и защелкнулся у нее на шее. Куртка застегнулась. Развлечение ей понравилось, на ее лице играла довольная улыбка. Наконец, балкон почти опустел. Тогда в пространстве подъемника появился Марат. Он увидел Эл, которая сидела в явно неудобной позе. Напрягся и остановился. Она не улыбнулась, смотрела испытующе. Потом медленно встала. Марат ждал, когда она подойдет. Девушка плавно двинулась в его сторону. Ведь у нее был обычный, никаких признаков усталости, болезненного состояния. Одета она была в точности, как и в прошлый раз, в тот день, когда они расстались. Чтобы не мучить его, она раскрыла объятия и чуть улыбнулась. Он смотрел так же напряженно и не двигался, очевидно, не знал, как себя вести. Что ждет его, если он приблизится? Марат боялся ее. Волнение затмило способность чувствовать правильно. Он был вооружен, и он приблизился. «Спасибо, что пришел», — сказала она первой. «Здравствуй». Марат наклонил голову, посмотрел искоса. Блеснули белки глаз. Он не смог сказать даже «здравствуй». Она вдруг засмеялась и отвернулась. «Ты хоть бы оружие включил для уверенности», — добавила она. «Это ты?» — с паузой между словами спросил он. Он произнес два слова с трудом. Сердце Марата бешено колотилось. «Ты? Эл?» Она кивнула. Он продолжил смотреть недоверчиво. «Я!» — часто закивала она. Он сделал пару шагов навстречу, и они обнялись. От волнения у него дрожали руки и все тело. Марат ждал боли, как при их прощании, но его охватила волна восторга, оглушила, и он набрал полную грудь воздуха. «Что происходит?» — спросил он, почувствовав, как валится на бок. Крепкая хватка Эл удержала его. Он вцепился в нее, чтобы не упасть. «Я не должен к тебе прикасаться. Я чувствую, ты другая». «Испугался?» «Это ты переволновался, дружище. Перестань дрожать. Ты же разведчик», — услышал он шепот самого уха. «Пожалуйста, Эл, держи. И скажи скорее, что мне не нужно тебя убивать. Не нужно, успокойся. Прости меня за просьбу. Я была жестока», — извинилась она. «Ты свободен от обязанностей на этот счет. И насчет моей жизни, и насчет смерти. Ты свободен». Он улыбнулся, показав два ряда белых зубов. Прошла еще минута или больше, он обрел способность твердо стоять на своих ногах. Ничего, кроме чувства детского счастья, он сейчас не испытывал. Марат от радости приподнял ее над полом, и голова снова закружилась. «Я счастлив! Неужели ты прежняя? Это ты! Ты настоящая!» Он не отпускал ее. «Я знаю, что произошло. Все знаю. Я следил за тобой. Разведка, отпусти меня. Ну и хватка у тебя». Он поставил ее на ноги. «Кто-нибудь еще знает? Ты всем сообщила?» Я отрицательно замотала головой. «А Нейба что с ним?» «Нет его. Все. Конец». «Ты справилась?» Эл отрицательно покачал головой. «Не совсем, не я. Не спрашивай меня, как. Это пусть останется тайной. Но сообщи Лондору, Бишу, может быть, Рассу объясни. Не думаю, что мы оба довольны последней встречей. Я не сержусь на Рассела, а вот остальным я пошлю вызов сама. Я все сама решу. Ты летишь на Землю? В ближайшее время я не доберусь до Земли. Мне отказали в визе. И черт с ними. Правильно, к черту всех, Эл. Победа, капитан. Ах да, командор. Никакой разницы, Эл. Для тебя я просто Эл. Куртку на память оставишь? Я ее подарил. Ты ее носишь. Мне это льстит. Приятно видеть этого человека счастливым. Она знала, что видит его, если не в последний раз, то расстаются они на очень долгий срок. Но Марата она об этом не скажет. Вот уже второй раз они прощались в порту, оба раза навсегда, 10 лет назад и теперь. Марат совершенно не похож на того парня, который искал путь в разведку и был благодарен за любую помощь. Он не представлял, как помог ей. И хорошо, они квиты. Ты знаешь, впрочем, ты летал далеко, можешь ведь не знать. Кто-то внутри кланов договорился о перемирии. Они долго совещались. Пираты попросили перемирие, Эл. За последнее время от нападений не пострадал ни один корабль. Ты не знаешь причины. Сила какая-то появилась. Какая на них сила повлияла? Они же терпеть друг друга не могли после смерти Нейба. Что это за сила? Эл в ответ загадочно улыбнулась. Не я. Мне намекнули дипломатично, чтобы меня там близко не было. Иначе арест. Враги помирились. Это разумное решение. Она удовлетворенно кивнула. Не поверишь, что ты не имеешь к этому отношения. Но ты же знала. Ты могла воздействовать на ситуацию. Да должна была, признайся. Марат посмотрел хитро, испытующе. Я надеялась. Думаешь, если я побывал среди пиратов, я все о них знаю, все их мысли. Да меня там близко не было, клянусь, заверила она. Сами договорились. Я тебе не верю. Могу поклясться еще раз, отпиралась она. Ты торопишься? Как обычно, меня же ждут. А я бы провел с тобой целую вечность. Но я думал о худшем, когда шел сюда. И я клялся, что вернусь через определенное время. Не то меня начнут искать. Помни о твоих подчиненных. Если они явятся сюда, я себе не завидую. Я засмеялась. Да куда ты теперь, командор? Война, да будет с нами Создатель, кажется, закончилась. Поинтересовался Марат. Галактис меня не жалует, я его тоже. И на Земле меня не ждут. Исчезну на время. Буря стихнет, пыль осядет. Не беспокойся обо мне. При условии, ты дашь слово, не станешь больше так собой рисковать, пожалуйста. Назидательно произнес Марат. Ни за что я тебе такого слова не дам. Эл ткнула Марата указательным пальцем в лоб. Да кто ты такой, чтобы брать такие обещания? Марат громко расхохотался. Это действительно ты. Глупо было рассчитывать на другой ответ, капитан. Предлагаю прогуляться по порту. Ты не опаздываешь? Вообще-то меня ждут здесь, в порту. Я же не знал, чего ждать. И подстраховался, прости. Как я наивна. С десяток пар человеческих глаз или не только человеческих. Буравить сейчас меня со всех сторон, предположила Эл. Как меня вообще-то без поводка сюда впустили. Эл сильно махнула рукой, и Марат ловко поймал ее кисть. Вообще-то они могут тебя уничтожить. Без моего приказа. Так что держись поближе ко мне и не сердись. Ты умеешь больше... «Не сердится, правда?» — спросил он. «Да не сержусь я разумно. Зови их сюда, вместе погуляем», — предложила она. «Я не против большой компании». Эл склонила голову и вздохнула. «А я рассчитывала, что ты придешь один». «Нет. После твоего откровения на Земле и после всего, что я узнала от твоих друзей, я был в жутком смятении, Эл. Ну а потом это просьба. Эл, я бы не смог. Я бы не смог», — признался Марат. Я думал, что от волнения задохнусь, пока шел сюда. «Забудь», — с усмешкой сказала она. «Будь я прежней, было бы о чем рассуждать. А теперь забудь. Твои соглядатые могут от нас отстать. Не люблю я, когда подглядывают. Эл, они делают свою работу. Тебе придется терпеть их присутствие, пока не расстанемся. Это условие моего пребывания. Ты на службе?» Эл, понимающе кивнула. А представь, я уже забыла, каково это постоянно быть на службе. Чем скорее мы расстанемся, тем меньше у тебя будет забот и проблем. Это не так. Я действительно счастлив, что ты вернулась. Разве я давал повод думать, что я не искренен? Если я тебе нужен, я уйду и быстро вернусь. Хочешь, я сверну наблюдение, возьму отпуск и буду с тобой. Как он ошибается. Наедине со мной его одного не оставят, подумала Эл. И рассмеялась своим мыслям. Она не проверила, следят ли за ней. Такой беспечности с ее стороны Марат даже не поймет. Он бы и ожидать этого не мог. Он прав. Это теперь она беззащитна больше, чем когда-либо раньше. Пойдем, я покажу тебе одну интересную штуку. У меня есть для тебя подарок. А разведке он обязательно пригодится. Она поманила его плавным жестом за собой. Эл провела его длинным коридором порта к военным пирсам. У одного из них Марат увидел черную, как смоль, конструкцию, которая была зловеще прекрасна и которую с трудом можно было назвать кораблем. «Эл, корабль Нейба?» — с опасением сказал он. «Тебе разрешили здесь причалить с этим чудовищем?» «Суеверие!» — Эл похлопала Марата по плечу. «Он так же опасен, как и я. Он слегка смугловат, вы подружитесь. А управлять им несложно. Его не нужно бояться». «Эл, я не понимаю, что ты хочешь? Ты хочешь отдать его? Мне? А что не ясно, он твой. А мне он больше не нужен, с Нейба и прошлым покончено. Этот корабль просто создан для дальней разведки. Боишься? Тогда отгони его в Галактис, там его разберут. Я не умею им управлять. Научишься. Я бездарь в пилотировании. Не скромничай. Пойдем. Урок первый. Не надо его бояться». Марат пошел за ней. Эл уверенно дошла до борта. Марат же приближался и чувствовал, как волосы встают на затылке дыбом. Корабль покачнулся, когда Эл приблизилась. Девушка прикоснулась к поверхности обшивки. Черная плоскость колыхнулась, как водная поверхность. Урок второй. Летает не тело, а сознание. Ты сможешь. Когда попадешь внутрь, дай ему распознать себя. Приучи его, как зверя. Как меня приучал. Он как одежда, удобная одежда для полета. «Эл, я не могу поверить, что им может управлять любой, но не я», — протестовал Марат. «Поверь мне и забудь, что ты знаешь о полетах. Начни все сначала, но попробуй». Эл аккуратно подтолкнула Марата к борту. «Вспомни, как ты боялся высоты когда-то. Здесь то же самое. Попробуй. Я буду близко. Тебе требуется только отчалить. Ты почувствуешь, как просто на нем летать». Марат посмотрел на нее. Эл дернула бровью. «Вперед». Она наблюдала, как корабль пятится назад от пирса. Мягко, как хищник на охоте, отходит в темноту. Марат аккуратно отчалил без резких движений. «Летает не тело, а сознание. Прощай», — тихо сказала она. «Прощай, друг. Да сбережет тебя космос». Марат был поражен. Корабль слушался его просто. Он увлекся ощущением полета. Детское удовольствие от познания нового затмило чувство опасности. Он не мог осознать, что летал долго. Он тихо причалил, с довольной улыбкой на лице вывалился из корабля и попал прямо в крепкие руки своих подчиненных. «Командир, ты цел?» — спрашивали его. «Вполне, это потрясающее ощущение. Эл, им действительно просто управлять!» Он искал глазами девушку. «Она ушла», — сказали им. «Когда?» «Исчезла с пирса, как только ты улетел. Ее забрал другой корабль. А мы не успели ее остановить. Значит, это не похищение?» «Нет. Она улетела». Марат с грустью обвел глазами окружающих. Рейс был завершен. Их ждала дорога домой. Алик был в рубке, искал на персональном терминале Галактиса свободную вакансию в спасательном флоте. Лететь на Землю он не хотел. Ссора с Димкой привела к взаимной неприязни. Они не общались без надобности. Алик чувствовал странное напряжение, что-то должно было случиться. Одни сутки, другие, третьи, он не находил себе места. Непременно что-нибудь да произойдет. С началом своего дежурства Алик не выходил из рубки управления. Игорь в этот день дежурил у информационного терминала. Он вскочил с места, столкнулся с диспетчером, ухватил его за рукав, чтобы не дать упасть парню, и заорал во все легкие. «Конец войне! Пираты попросили перемирие!» Наступила пауза. В рубке и без того было тихо. Все замерли. Алик медленно повернулся и подошел к Игорю. «Еще раз!» — попросил он. Игорь обернулся вокруг своей оси и сказал громко и отчетливо. «Войне конец! Дождались! Перемирие! Земля вышла из войны! Сообщение по космофлоту!» Лицо Игоря расцвело в улыбке. Что тут началось? Люди бросились обнимать друг друга. Известие разнеслось по кораблю в считанные секунды. Алику хотелось увидеть каждого, весь свой экипаж. Рубка не вместила бы весь состав. Он попросил всех собраться в зале встреч. Но и там оказалось тесно. Речей от него никто не ждал. Единственное, что он вообще мог сказать: «Я счастлив, что мы дожили до этого дня. Спасибо всем вам». Он смотрел, как люди ликуют. Искал глазами друзей. Он нашел Ольгу. Она с группой медиков пританцовывала на месте. К ней пробирался Игорь, и они обнялись крепко впервые за очень долгое время. Игорь поцеловал Ольгу в щеку. Она приняла поздравление, с радостью ответила ему. Алик протиснулся к ним. «Капитан!» Ольга обняла его. «Все, все, я подаю в отставку! Кончилось! Боже мой, кончилось это безумие!» «Димку не вижу», — заметил Игорь. «Пошли искать», — позвала Ольга. И устремилась к выходу. «Он не здесь». Они шли пешком до каюты Дмитрия, а потом долго его вызывали. «Полагаю, его там нет», — сказал Игорь. «Идем на пирс». Они нашли его на пирсе. Дмитрий лежал на крыле катера лицом вверх. На шум шагов не поднялся. Алик залез на крыло, склонился. Димка плакал. Лицо его было бледным, а из уголков глаз текли крупные капли. «Поздравляю, капитан», — сказал он, и его голос дрогнул. Алик положил ему руку на плечо. «Я подаю в отставку», — добавил Дмитрий. Алик посмотрел на него, потом на Ольгу. «Вы что, все сговорились?» Дмитрий поднялся, сел, вытер слезы. «Все, отвоевались. Я домой хочу». «В 20-й век», — на одной ноте сказал он. Молодые люди переглянулись. «Нику не видели?» — спросил Дмитрий. «Ой, про ребенка забыли. Странно, что она не тут». Игорь вдруг подмигнул Алику. «Я ее прогнал», — сказал Дмитрий. «Геликс покинул борт 10 часов назад. Все это время она требовала, чтобы я летел за ним. Надоело до невозможности». «Это значит, Тел объявилась», — заключила Ольга и вопросительно посмотрела на Алика. «Мы ждем гостей?» «Я ничего не знаю. Геликс не в моей компетенции», — сурово ответил Алик. «И давайте не будем омрачать счастливое событие». В этот самый момент прибор связи Алика издал слабый писк. Пришло сообщение. Он посмотрел на рукав. «Легка на помине. Она просит связаться с ней». Алик нахмурился. «Меня?» «Нет, меня. Сообщение по официальному каналу. Ей нужен капитан». «Прям как на переговорах», — ответил Алик. «Ты как будто злишься», — удивился Игорь. «Первое сообщение за полгода. Алик, радоваться надо». «Она жива». Дмитрий выдохнул, улыбнулся. «Жива». Алик нахмурился и покосился на Дмитрия. «Я поговорю с ней завтра», — объявил Алик. «Почему не сейчас?» — возмутился Дмитрий. «Потому что я не готов с ней говорить», — признался Алик. «Тогда я», — требовал Дмитрий. Алик показал ему рукав с экраном. Коротенькое сообщение. «Капитан с вами просит связаться бывший капитан космофлота, ныне командор спасательного флота Галактиса, Эли Светлова. Сообщите время». «Это вызов мне, как капитану. Она даже не лично его послала. Через диспетчера». «Завтра не напирай, Димка. Вот приму твою отставку, делай, что хочешь». Дмитрий соскочил с крыла, со злостью ударил кулаком в борт и ушел. «Алик, что с тобой?» Ольга с недоумением посмотрела на него. «Это странно, не слишком ли ты?» «Она не просит о личной встрече. Я сделаю так, как посчитаю нужным», — перебил ее Алик. «Она просит о встрече. Какая разница, как? Это хороший знак!» Игорь посмотрел на Алика с надеждой. «Вдруг тут переменит решение». «А вы двое хотите с ней встречи?» — повысив голос, спросил капитан. «Только откровенно. Димку я в расчет не беру. Он либо что-то знает, либо лелеет наивную надежду помириться с ней. 100 раз глупо, если припомнить их последнее свидание. Вы хотите ее видеть?» «Откровенно», — повторила Ольга. «Я себя как-то очень странно чувствую. И да, и нет. И в одиночку я бы на встречу не пошла. Но я хочу знать, что с ней теперь. Я не прочь повидаться. Я долго молчал. Я думал и не вмешивался». «Да, момент сейчас подходящий», — согласился Игорь. «И я не против встречи. Мне будет трудно, но война закончилась. И Эл могут ждать разбирательства в суде. Ее нельзя одну оставлять. Кто останется к ней беспристрастен? Лондор и еще Марат где-то. Ее ждут непростые времена. Мне ее жалко. Это война, и ее война, и победа тоже ее. Она не поймет твоих поздравлений. У меня жуткое подозрение, что она Нику вспомнила». В глазах Алика отразилась тревога. «А что тут плохого?» — спросил Игорь. «Девочка и так бешеная. Еще встречи с Эл ей не хватало», — пояснил Алик и опустил голову. Да, протянула Ольга, разделяю твое беспокойство, Алик. Предположить невозможно, что выйдет, если они встретятся. Мне нужно подумать. Алик поднял голову и улыбнулся уголками губ. Давайте сегодняшний день сделаем праздником. Я не хочу сегодня решать этот вопрос. На следующий день вызов повторился. Алик ответил к вечеру корабельных суток. На экране возникла фигура Эл. Она была одета так же, как последний раз. Серая куртка Марата была полностью застегнута. Эл была серьезной, бодрой, смотрела уверенно. Взгляд был другим. Все еще отстраненным, словно она погружена в себя, но уже более спокойным, чем он помнил. Волосы отросли ниже плеч. Раньше она никогда не носила прическу такой длины. Они были ей к лицу, так черты казались мягче, она молчала. Алик перестал ее рассматривать, убрал объемное изображение, сделав его плоским, и почувствовал себя спокойней. «Я хочу видеть Нику», — сказала она то, чего он так опасался. И Алик ответил не сразу. «Это не совсем уместно, командор», — наконец произнес он строго. «Она знает, что я жива и желает встречи». Геликс мне сообщил. «Ты предпочла кораблю Нейба свой прежний корабль? Прогресс. Эл, пощади ребенка. Ничего хорошего не получится». Он старался казаться спокойным, но скрывать волнение у него плохо получалось. Она посмотрела ему в лицо, обвела взглядом фигуру. Он сжимал-разжимал кулаки. Не было в нем должного самообладания, и настроен был решительно против встречи. Эл передалось его волнение, снова воспоминания и назидание Ода. Она совершенно беззащитна перед такого рода эмоциями. Ощутил ему удар по нервам. Она отвернулась, закрыла глаза. Лучше бы ей натолкнуться на холодную стену равнодушия. Он не испытывал неприязни, но еще пару минут общения, и он скажет: «Я не хочу ее видеть». «Это пройдет», — произнесла она. «Нужно время. Я пришлю вызов еще раз». Она первой прервала связь. «Капитан», — голос Геликса напомнил ей, что она не одна. «Он не прав». «Геликс, я не хочу, чтобы ты постоянно за мной наблюдал», — попросила она. «Может быть, толпа тебя не раздражает, ты справляешься с общим фоном происходящего, но дифференцированное столкновение с отдельными личностями может привести к болезни». Алик повел себя жестко, и это плохо отразилось на твоем эмоциональном состоянии. Капитан. Корабль заметил, замолчал. Нужно поработать над восприимчивостью. Нельзя себя во всем вести одинаково, так словно сняли кожу. Какое изысканное выражение, Геликс. Общение земной культуры тебя испортит. Я хотела понять его. Это пройдет. Я прошу. Геликс, перестань меня постоянно сканировать, а? Я чувствую, как ты изучаешь меня. Мне это неприятно. Я прошу, перестань. Тебе нужно быть осторожной. Быстро ты не адаптируешься. 2 земных года не меньше, прежде чем твой организм привыкнет к новому состоянию. Ну а пока тебе просто необходимо утонченное отношение, покой и гармония во всем, что тебя окружает. Я подыскиваю для тебя подходящее в совершенстве место. Ты меня слышишь? Предоставь мне заниматься поисками совершенства, а сам перестань меня дифференцированно и тотально изучать, умник. Смею возразить, я так устроен. Я должен находиться с тобой в контакте, чтобы правильно работать и обеспечивать твою безопасность. Изучать, защищать тебя – это моя функция. Я могу делать сканирование через приемлемые для нас обоих промежутки времени, но отказаться изучать тебя я не могу. Если угодно, в этом мое несовершенство. Скорее наоборот. Оставь меня в покое хотя бы сейчас, или я буду летать общественным транспортом. Ни в коем случае. Я умолкаю. Я понимаю, Геликс, пожалуйста, делай свою работу. Но давай вместе найдем компромисс. Я согласен. Приступаю к разработке оптимальной схемы. Тебе нужно поспать. Эл села в кресло, откинулась назад, задумалась. Геликс прав. Он в точности повторил то, о чем предупреждал Вот. Не все встречи приятны. Она не сердилась, не приходила в ярость, как раньше. Она спокойно переносила, если кто-то или что-то причиняет неудобства. Нельзя за короткое время исправить то, что копилось 4 года. Можно понять опасения Алика, но встреча с Никой неизбежна. Ника рвется к ней. Только ради этой встречи она еще оставалась здесь. Призыв Ода «Исчезни» уж очень остро врезался в ее существо. Исчезнуть. Буквально. Было бы здорово, да где найти такое место?